Глава 54. Разговор. Главарь некромантов сознался, что вы провели над ним очищающий ритуал, а потом еще и забрали себе книги дьявольского культа. Откуда такие познания в темных искусствах? Выложил он последний козырь. Старейшина Ци давал мне доступ в свою личную библиотеку. У него там собрано очень много информации о темных заклинателях. Смогла выкрутиться Вика. «А те книги я вам сейчас передам. Они лежали прямо на этом письменном столе. Ученики могли пострадать от них просто по незнанию». Услышав, что проклятые книги лежали как раз на том столе, за которым сидел старейшина, тот сразу же поспешил отодвинуться подальше от этого места. При таком близком контакте с темным артефактом окружающие предметы запросто могли впитать часть проклятия. Вика надела перчатки, потом достала безразмерную сумку и вытащила из нее книги. «Это какие-то особые защитные перчатки? Ваше новое изобретение?» Вдруг заинтересованно спросил один из заклинателей Ордена Феникса. «Нет», — удивленно посмотрела на него Вика. «Просто книги сделаны из человеческой кожи. И я не хочу к такой гадости прикасаться голыми руками». После такого заявления... Четвертый старейшина наложил на книги сдерживающую печать и слегка демонстративно убрал их в свою собственную бездонную сумку. Кажется, он хотел продолжить допрос, но тут вмешалась Чуньлань и заявила, что ее Шисюну пора принимать укрепляющие настои и что задержка в таком важном деле может пагубно сказаться на его здоровье. Старейшина с неохотой их отпустил, и Вика удивилась, как легко отделалась. Даже понервничать толком не успела. Хотя, возможно, она просто привыкла. Третий раз ведь уже обвиняют. Ее теперь сложно чем-то пронять. Сестра Слива на самом деле пыталась напоить Вику отвратными на вкус целебными зельями. И та еле смогла от нее убежать, сославшись на важное дело. Кстати, дело у нее действительно имелось. Поговорить Жуань. Девочку отыскать было легко. Похоже, она сама отиралась неподалеку, в надежде хотя бы разок взглянуть на своего кумира. И когда Вэньхуа сам пригласил ее поговорить в беседке во внутреннем дворе, она летела туда чуть ли не на крыльях. Если бы ее шкала уже не была заполнена на 100%, система выдала бы новое уведомление о начисленной 1000 пунктов отношений. Наученная прежним горьким опытом с обвинениями в совращении, Вика с умом выбирала место для разговора. Их желань окружающим было видно, но не слышно. Она на всякий случай даже прикрыла нижнюю часть лица веером. Вдруг тут кто-нибудь такой талантливый умеет читать по губам? Этот учитель хотел кое-что уточнить у тебя. В преувеличенно вежливой манере начала Вика. То, что ученики Ордена Феникса приехали именно в этот город, действительно случайность? Как и то, что ты оказалась в комнате. По соседству с моей? Жуань испуганно на нее уставилась и покраснела. Потом побледнела, а затем снова покраснела, но в этот раз пятнами. Она понятия не имела, как глава Лань об этом догадался. Так все же не совпадение. С удовлетворением подтвердила Вика. Оказывается, что она была права насчет этой главной героини. И все те панические мысли не были приступом паранойи. Девочка действительно плела какие-то интриги, чтобы оказаться в этой гостинице. И что именно ты собиралась делать? Но желань говорить явно не собиралась. Она уставилась в пол, отказываясь даже поднять взгляд. И как бы не хотелось Вике схватить ее за плечи и вытрясти хоть какую-то информацию, приходилось сдерживаться и помнить о приличиях. Поэтому девушка не стала прикасаться к ней руками, а приподняла ее подбородок сложенным веером. «Отвечай мне!» Только вот от этого стало лишь хуже. Жуань все же посмотрела на нее, и Вика увидела, как стремительно расширяются ее зрачки. Причем до такой степени, что радужка стала почти не видна. Взгляд девочки теперь казался черным, бездонным и пугающим. Стараясь не подать виду, что у нее по спине маршируют ледяные мурашки, Вика отступила на шаг и прикрылась веером, хотя больше всего ей хотелось убежать с воплями ужаса. Да чего же жуткая эта главная героиня? О чем таком она думает, что у нее взгляд, как у наркоманки под кайфом? Но нужно было держать лицо. Поэтому девушка попыталась выдавить из себя что-то мудрое, дабы соответствовать статусу учителя. «В этот раз твои действия привели к тому, что ваш наставник погиб, а соученики едва не пострадали. Ты всегда должна помнить, что люди не куклы, которыми можно играть как угодно. Порой ты будешь думать, что твои поступки довольно безобидны, но они могут стоить кому-то жизни». Взгляд Жуань слегка прояснился, и она даже начала выглядеть виноватой. «Эта младшая благодарит главу Лань за совет и примет его близко к сердцу», — поклонилась девочка. Вика сделала жест рукой, отпуская Жуань, и, подождав, пока девочка скроется из виду, присела на скамью, потому что в коленях до сих пор ощущалась противная слабость. Да столкнуться лицом к лицу с огромным жутким монстром и то было легче. Там девушка хотя бы знала, как поступить. Кинуть в морду чудовища пригоршню взрывных талисманов. И то, что останется, дорубить мечом. А здесь она что должна делать? Система решила немного подбодрить приунывшего пользователя. И отсыпала 200 баллов за выполнение повторяющегося квеста по наставлению подрастающего поколения. Вика немного воспряла духом, но до конца тревожиться не перестала. Главной героине всего 15, а она уже какие-то махинации затеяла. И судя по тому, как она краснела, ничего приличного в ее мыслях не было. И что случится, когда она достигнет совершеннолетия, а потом и бессмертия? Жуань ведь станет одной из влиятельнейших заклинательниц в мире, с ее-то связями и талантами. И уж если она чего-то захочет, кто в этом мире сможет ей противостоять? Вика тяжко вздохнула и достала свой блокнот с записями изобретений. Дирижабль пока оставался только идеей на бумаге, потому что нужен был подходящий двигатель, а их у нее не имелось. Но, возможно, удастся создать маленький персональный воздушный корабль, который станет приводиться в действие каким-нибудь артефактом. На мече большие расстояния преодолевать не очень-то удобно, поэтому требовалось более комфортное средство передвижения. Девушка все еще не отказалась от идеи сбежать из Поднебесной на другой конец света. Правда, тут была одна загвоздка. Вика понятия не имела, есть ли в этом мире что-то за пределами Империи. Потому что ни карт, ни даже упоминаний других стран и народов девушка нигде не нашла. А ведь в ее распоряжении была крупнейшая библиотека во всем государстве. Вика не заметила, что за ее разговором Жуань внимательно наблюдали. А между тем, пристальный взор ни на секунду не отрывался от главной героини. Дандан хорошо умела контролировать свои убийственные намерения. Поэтому девушка из Ордена Феникса не почувствовала ее взгляд. Она эту куклу разнаряженную еще с турнира запомнила. И уже тогда эта ощипанная курица ей сразу не понравилась. А сейчас все стало только хуже. Эта Жуань так и увивалась вокруг учителя. Буквально проходу ему не давала. Вообще, Дандан посетили недобрые предчувствия уже при виде делегации из Ордена Феникса у дверей гостиницы. А уж когда эта наглая выскочка напросилась ночевать в номере по соседству с учителем, предчувствия переросли в твердую уверенность. Эта гадюка забралась сюда неспроста. Девочка даже решила подежурить этой ночью в коридоре перед дверью наставника. Просто на всякий случай. Благо, у нее был подаренный учителем плащ-невидимка, и ее никто бы не заметил. Если эта мерзкая девка действительно попытается что-то сделать учителю, даже трупа ее никто не найдет. Но события приняли совершенно неожиданный оборот. И вместо того, чтобы защищать честь своего учителя, Дандан сама в конечном итоге оказалась спасена им. Причем сразу дважды. От ужасной смерти и от вечного уродства. А еще она в который раз уверилась, что Лань Вэньхуа – самое лучшее, что есть в этом мире.